Но вот Сиддхартха умолк, и наступила долгая тишина. Васудева первым нарушил ее, молвив: «Все так, как я думал. Река говорила с тобою. Она стала тебе другом, и она говорит с тобою. Это хорошо. Это очень хорошо. Оставайся со мною, Сиддхартха, друг мой. Когда-то у меня была жена. Ее ложе было рядом с моим, но она уже давно умерла, и я давно живу один. Оставайся со мною. Места и пищи хватит для двоих». «Благодарю тебя», — отвечал Сиддхартха, «и с радостью принимаю твое приглашение. Я благодарю тебя, Васудева, и за то необыкновенное внимание, с которым ты слушал меня. Не часто приходилось мне видеть людей, умеющих слушать, и ни один из них не умел это так, как умеешь ты. И этому я тоже стану учиться у тебя». «Ты научишься этому», — сказал Васудева, — «но не у меня. Меня научила слушать река. И ты тоже научишься этому у нее. Она знает все, эта река. Всему у нее можно научиться. Ведь ты уже усвоил ее первый урок. Хорошо стремиться вниз, погружаться на дно в поисках глубины. Богатый и знатный Сиддхартха становится простым гребцом, лодочником. Ученый брахман Сиддхартха становится перевозчиком. И это решение подсказала тебе река. Ты научишься у нее еще и другому». После долгой паузы молвил Сиддхартха: «Чему другому, Васудева?» Васудева поднялся. «Уже поздно», — сказал он, — «идем спать. Я не могу назвать тебе это другое, о друг. Ты узнаешь это сам. Быть может, ты уже знаешь это. Видишь ли, я не ученый. Я не умею говорить, я не умею думать. Я наделен лишь умением слушать и благочестием. Ничему другому я не научился. Если бы я мог выразить это, научить этому, я был бы мудрецом, но я всего лишь перевозчик, и мое назначение в том, чтобы перевозить людей через реку. Многих я перевез, тысячи. И для всего этого великого множества людей река моя была лишь препятствием на пути. Они спешили к деньгам, к заботам, на свадьбы, к святым местам, и река преграждала им путь, а перевозчик и существует для того, чтобы помочь им поскорее преодолеть это препятствие. Но среди сотен и тысяч путников было несколько, четверо, а может быть пятеро, для которых река перестала быть просто препятствием. Они услышали ее голос, они внимали ему, и река стала для них, как и для меня, священной. А теперь отправимся спать, Сиддхартха.